Внизу нас поджидал сонный хозяин гостиницы. «Сударь, я кое-что нашел. Не обессудьте за столь короткое время. Закон, понимаете ли?» — суетливо тараторил он, вручая Хорвику длинный сверток. «Хлам», — констатировал Хорвик, развернув ткань. Внутри оказался коротковатый, слегка изогнутый клинок с многочисленными зазубринами. «Ваша милость, вы слишком суровы!» Хозяин разволновался еще больше, видимо, заподозрив, что награды не дождется. «Да, это старое оружие, но крепкое, и служило своему предыдущему хозяину верно». Иными словами, исправно резало глотки, пока кто-то не прирезал из-под тишка его владельца, фыркнул мой приятель, вертя в руках разбойничье орудие. «С таким нападать только из-за спины». «Ваша правда». «Для поединков оно не годится», — согласился хозяин с хитрым и недобрым прищуром. «Да ведь поединки — дворянская забава, не так ли? Разве не может дворянин купить себе оружие по своему вкусу? Открыто и законно». «Старый мошенник», — беззлобно ответил на это Хорвик и бросил хозяину монету. «Полагаю, немногие из тех, кто купил у тебя оружие, имели возможность вернуться к тебе за возмещением ущерба». Но если эта рухлядь развалится у меня в руках, клянусь, что в этот раз тебе придется ответить за недоброкачественный товар». Хозяин, склонив голову, что-то пробормотал. Возможно, то была благодарность, но мне послышалось ехидное «все вы так говорите». В том, как смиренно Хорвик рассматривал ненадежный клинок, я опять почуяла что-то знакомое. Не таким ли сомнительным подспорьем стала для него я сама? Как это оружие не годилось для серьезного боя, так и я не могла исполнить и десятой части того, чему он мог меня научить. В памяти бывшего демона таилось больше чародейских секретов и уловок, чем в самой страшной книге о магической науке, и, возможно, люди, жадно ищущие секретных знаний, платили бы по золотой монете за каждое слово, оброненное Хорвиком. Если бы время его не истекало, он мог найти себе толкового ученика, который бы быстро превзошел рыжую ведьму и отомстил за своего учителя. А я? Что могла бы сделать я, согласившись учиться магии? Из старого клинка все-таки можно было извлечь пользу, мне же предстояло оставаться камнем на шее, обузой. Одолеваемая этими невеселыми мыслями, я брела за своим спутником, вздыхая и утирая нос рукавом. «Нет ничего страшнее бездействия», наставительно сказал мне Хорвик, по-своему истолковав мой подавленный вид. «Отбрось страх и подумай, разве может быть что-то веселее славной охоты?» «Определенно мы с тобой привыкли веселиться по-разному», — проворчала я, в глубине души радуясь тому, что бывший демон не так уж хорошо угадывает мои мысли. «Ночью всякое зло в силе, а человек слаб. Если бы боги хотели, чтобы люди ночами отправлялись на поиск приключений, а не спали мирно в своих кроватях, то наделили бы нас зрением, как у сов или кошек». «Скоро покажется луна», — беззаботно отвечал на это Хорвик, шагавший все быстрее и веселее. «Ее света будет достаточно для нашей затеи. Ночь не так уж плоха. Не наговаривай на нее. Для тех, на чью голову днем падает тень от виселицы, сейчас самое время прогуляться и попытать счастье. Оглянись по сторонам, Ель. Сдается мне... немало тамельцев нарушает сегодня божественный замысел». Последние слова относились к многочисленным тавернам и кабакам, встречавшимся на нашем пути. Вывески их ярко освещались фонарями, окруженными красноватым сиянием из-за холодного осеннего тумана, а из-за дверей доносились веселые песни, хохот и звон посуды, бьющийся то ли в руках нерасторопных служанок, то ли в начинающейся потасовке. Еще недавно я бы с наслаждением принюхивалась бы к знакомым запахам, заставившим бы более утонченного человека сморщить нос, и с радостью подпела бы скабрезной песенке. Все это напоминало мне о временах, когда дядюшка Абсалом еще не стал придворным лекарем его светлости. Но сегодня ожившие картины недавнего беззаботного прошлого вызывали лишь слезы и тоску, почему-то неясному, но окончательно утраченному. Хорвик заметил, что моя походка стала скованной и неловкой, и замедлил шаг, а затем и вовсе остановился. «Не бойся, Ель», — тихо сказал он мне, найдя мою замерзшую руку и сжав ее. «Я не могу обещать тебе, что с тобой не случится ничего плохого, но бояться не стоит. Никогда. Просто делай все, что можешь, не вспоминая о прошлом и не думая о будущем». «Я не боюсь», — произнесла я безо всякой убежденности. «Но мне ужасно не понравилось то, что ты рассказывал про оборотней. Может, стоит найти других помощников? Слуги колдуньи наверняка очень злы на нас. Ты убил гарпий, а я подожгла одного из ее псов мертвым огнем». «И правильно сделала. Духов огонь славно попортил ему вшивую шкуру. Хорвик вел меня за собой, незаметно принуждая ускорить шаг. Зато мы можем быть уверены, что сегодня псы вернутся на кладбище. Эти создания очень любопытны и мстительны, хоть и глуповаты. Они будут приходить раз за разом на то место, где пострадал их собрат, в надежде, что удастся унюхать след врага. С одной стороны, это хорошо, ведь нам не придется их искать. С другой — плохо, потому что псы будут насторожены и подозрительны». «Эта тварь воистину была порождением ада», — жалобно промолвила я, вспомнив ужасную зубастую харю. «Я не уверена, что решусь снова на нее взглянуть. Отчего бы тебе самому не изловить ее без меня? Я все равно испугаюсь так, что позабуду обо всем на свете». «Оттого, что слух и нюх у оборотней куда лучше, чем у людей, и даже лучше, чем у зверей. Хорвик уже объяснял мне это, но я все еще надеялась, что во второй раз его рассказ покажется мне не настолько пугающим. Пес колдуньи подойдет близко только к тому, кто заставит забыть его об осторожности». «А ты?» «Я буду поблизости, насколько это возможно, чтобы не спугнуть оборотня». «Но если их будет несколько?» «Они не настолько похожи на дворняк, чтобы держаться с ворой. Оборотни хоть и мстят друг за друга, но ненавидят своих соплеменников так же, как и всех остальных. Это очень злобные, неуживчивые существа, ведущие жизнь одиночек, если их не принуждают к обратному приказу хозяев-чародеев». К этому времени мы уже спустились к трущобам, где окна почти не светились. Здешние обитатели не имели возможности покупать даже самые дрянные свечи и освещали свои лачуги только огнем от убогих очагов. Но даже эти отблески показались мне сегодня истинным чудом. Они говорили, что здесь живут люди, обычные живые, греющие свои озябшие ладони над тлеющими головешками. Я же словно принадлежала отныне к другому миру, недоброму и безжизненному. В ночи шла на кладбище, в компании ожившего мертвеца, и никто здесь не пустил бы меня в свой дом, узнай мое прежнее имя. Надгробия старого кладбища были едва различимы в свете луны, прячущиеся за клочковатыми редкими облаками. Вновь я задохнулась от тяжкого запаха. Казалось, это туман, стоявший в низинах, источает зловоние, пропитавшее камни и листву старых деревьев. Мы не ушли далеко. Остановились около первого же попавшегося на нашем пути свободного пятачка. Здесь когда-то был каменный склеп, от которого осталось только основание. Травы уже давно разрушали его, пробиваясь между камнями. Но здесь все еще вольно разливался лунный свет, и деревья не успели сомкнуть свои кроны над руинами старой гробницы. «Ничем не лучше и не хуже всякого другого места», — Хорвик бегло осмотрел окрестности. «Я буду неподалеку, а ты останешься здесь». Кладбище само по себе наводило страх, и мне совсем не хотелось провести здесь еще одну ночь. Наверняка мое лицо настолько позеленело от страха, что даже в свете луны это можно было заметить, и Хорвик вновь принялся растолковывать мне, что другим способом поймать оборотня невозможно. «Полночь уже близко, и один за другим они будут приходить сюда, чтобы обнюхать здешние камни», — говорил он. «Первым придет самый любопытный и глупый. Он-то нам и сгодится. Для того, чтобы он открыто приблизился к тебе, нужно убедить его, что ты совершенно беспомощна. Это трусливые и опасливые твари, которые нападают со спины и стараются нанести жертве как можно больше увечий, если им кажется, что она может оказать сопротивление. Но если оборотню покажется, что перед ним беспомощная жертва, то он обязательно захочет поразвлечься с ней перед тем, как убивать. В этом они больше похожи на кошек, чем на псов. Желание играть с добычей заложено в самой их натуре». «Но у меня не будет ничего, кроме этой веревки. Разве этого достаточно? Что, если она не поможет мне? Чары у меня могли и не получиться. Я говорила прерывисто, как это бывает с людьми, пытающимися сделать вид, что они вовсе не плачут. «Оборотень почует железо и заподозрит неладное», — покачал головой Хорвик. «Они его не любят, поскольку именно оно когда-то позволило людям убивать их сородичей. Напав на него открыто, мы вынудим его яростно драться до последнего. Оборотни не сдаются в плен. Если я одолею его, то он, скорее всего, окажется мертв или будет корчиться в агонии. Убить слугу ведьмы — это всегда к добру. Но сегодня нам требуется толмач, а не покойник». «А золото? Разве они не любят золото?» — спросила я, все еще надеясь, что охоту на оборотня можно перевести в более мирное русло. «Любят, но не так сильно, как те духи, которые научились жить с людьми в мире и привыкли к подношению бескровных жертв. Оборотни всегда были врагами человека, как и демоны», — мысленно завершила я речь Хорвика, которую тот не пожелал довести до логического конца. Господин Казир говорил, что нелюди, не пожелавшие унять свою жажду крови, почти исчезли из этого мира или научились таиться, ища покровительства у чародеев, которые оказались хитрее и изворотливее самых страшных нелюдей. Вот и сегодня ведьма открыто забрала к себе Мике, чтобы цедить из него кровь, но все славили ее и называли милосердной. «Запах моей крови затуманит ум разве что старому трупоеду из того колодца, куда сбрасывают самых негодных покойников Тамельна», — тем временем говорил Хорвик, аккуратно опутывая мои руки поясом с узелками. «А твоя кровь очень хороша. Оборотни чутки к магии. И чтобы он не заметил заговор на этой веревке, нужно отвлечь его чем-то сладким и притягательным. Свежим». Я знала, что он связал мои руки понарошку, и веревка распутается, стоит мне только захотеть, но действие это все равно подавило меня. Ноги сами по себе подогнулись, и я опустилась на колени. Оставалось самое неприятное. Об этом я была предупреждена, но все равно вздрогнула, когда Хорвик достал нож. Его лицо не выражало никаких чувств, однако перед тем, как провести крест-накрест острым лезвием по тыльной стороне моей кисти, он погладил мне руку, точно прося прощения за эту вынужденную жестокость. «Плачь громче, чтобы он тебя услышал», — сказал мне бывший демон напоследок. «Таким существам по нраву страдание и боль. Вид беспомощного, испуганного человека для них притягателен, как никакой другой, и когда он подойдет совсем близко, набрось ему на шею веревку. Помнишь, что нужно сказать при этом?» «Да», — ответила я, клацая зубами от озноба, одолевавшего меня все сильнее. «Я скажу, прими истинный облик». И тут-то он с наслаждением перегрызет мне горло. Этого я произносить вслух не стала, но вовсе не потому, что считала это утверждение сомнительным. Ночь выдалась сырая и промозглая, но вовсе не от холода я тряслась, не чую заледеневших рук. Порезы были неглубокими, однако кровоточили порядочно, и вскоре веревка на запястьях стала липкой. Я все так же стояла на коленях, склонив голову, и тихонько хныкала. Принужденности в этих звуках имелась самую малость, ведь мне и вправду хотелось скулить от страха. Луна пряталась за тучами, и я с трудом различала очертания старых надгробий. За одним из них затаился Хорвик, и я все яснее сознавала, что он не успеет помешать хищнику, вздумая тот напасть на меня без промедления. Время тянулось медленно, и я, слыша только шум ветра в листьях, сама не знала, чего я больше боюсь. То ли увидеть вновь пса-оборотня, то ли показать себя из-за растерянности глупой трусливой курицей, курицей, которой тут же свернут шею. Быть может, слуги-колдуньи вообще не собирались нынче на кладбище, уже отыскав здесь то, что искали. Но это означало, что сегодня мы не найдем того, кто растолкует нам карту господина подземелий. «Попасть во дворец», — твердила я себе. «Больше у меня нет никаких ключей к тайне господина Агаста и никаких других способов спасти его, спасти дядюшку и Мике. Я не поддамся страху ради них». Между дымчатыми облаками, наполненными сиянием скрытой луны, вдруг показался клочок чистого неба, усеянный звездами, как серебристой пыльцой. Облака рассеивались, и вскоре лунный свет хлынул на землю, вычерчивая резкие тени голых ветвей и каменных надгробий. Я, не поднимая головы, переводила взгляд из-под лобья от одного сосредоточения тьмы к другому, ища того, кто может прятаться в нем, и одновременно страшась того, что одно из этих чернильных пятен вдруг шевельнется. Шорох заставил меня резко повернуться, и я едва не повалилась на землю, забыв, что руки у меня опутаны веревкой. Мой испуганный вскрик не был фальшивым. Тайный план тут же вылетел у меня из головы, когда я увидела мерзкую тварь, глаза которой светились алым. Оборотень глухо заворчал, и я, опять-таки ничуть не притворяясь, неловко поползла назад, даже не пытаясь встать на ноги. Боюсь, у меня не получилось бы, даже если бы я могла позволить себе спасаться бегством. Мне было слышно, как хищник жадно принюхивается, чуть заметно поворачивая широколобую уродливую голову. Узкие удлиненные глаза то вспыхивали угольями, то гасли. Жуткое создание колебалось, как поступить. Дать волю голоду или же позабавиться, раз уж подвернулся такой удачный случай. Наверняка ему казалось, что я серьезно ранена, раз не поднимаюсь и не пытаюсь бежать. Я тоненько заскулила, беспомощно елозя ногами по камням, и потерла окровавленными руками лицо, испачкав его. Это приятно взволновало оборотня. Он визгливо расхохотался и медленно двинулся ко мне. Хорвик был прав. Чудовище так сладострастно упивалось человеческим испугом и болью, что позабыло об осторожности. Эта мысль помогла мне унять страх. Если бывший демон верно угадал одно, то, стало быть, и остальные части его плана не были такими уж безумными. Излишняя покорность добычи могла бы вызвать подозрение, и я вновь подалась назад, слабо взвизгивая. Это разодорило тварь, и она одним прыжком очутилась около меня, едва не ткнувшись носом в мое лицо. Нельзя было упускать эту возможность. И я, одним рывком распутав веревку на руках, накинул ее на шею оборотня, при этом крепко обняв его, словно давно невиденного родственника. «Прими свой истинный облик!» — выкрикнула я, ожидая, что острые зубы вот-вот вцепятся мне в шею,